Если кровь и жизненное дыхание циркулируют свободно в теле, то исчезают все болезни. Эта полость смертности в основании пениса является источником, с которого жизненное дыхание распространяется во всей части тела. Поэтому каждое утро, встав с постели, вы должны заставить циркулировать жизненное дыхание во всех 8 каналах, то есть приостановить дыхание через нос и рот, чтобы сосредоточиться на полости смертности как исходной отправной точке при следующих 10 фазах дыхания. Вдохните, чтобы направить жизненное дыхание в канал Ду Мо в позвоночном столбе от его основания вверх до мозга. Выдохните, чтобы опустить жизненное дыхание в канал Жень Мо впереди тела и вернуть его к полости смертности в основании пениса. Вдохните, чтобы поднять его по каналу Жень Мо от полости смертности до полости жизненности нижнего дантяня и до пупка, где Дай Мо, опоясывающий канал, начинается по обе стороны пупка, образуя пояс, охватывающий живот, где жизненное дыхание разделяется на 2 части, достигающие поясницы, и оттуда идет вверх к обоим плечам, где и останавливается. Выдохните, чтобы дать жизненному дыханию стечь с обоих плеч вниз в положительный канал Ян Вэй, с наружных сторон обоих запястий до груди, где оно останавливается. Вдохните, чтобы поднять жизненное дыхание от центров обоих ладоней в отрицательный канал Инь Вэй с внутренних сторон обоих запястий до груди, где оно останавливается. Выдохните, чтобы направить жизненное дыхание вниз к опоясывающему каналу, где его 2 ответвления вновь соединяются, прежде чем вернуться в полость смертности. Вдохните, чтобы поднять его от полости смертности в пронизывающий боковой канал Чун Мо до полости Дзянь Гун, солнечное сплетение под сердцем, где оно останавливается. Ни в коем случае оно не должно подниматься выше сердца. Выдохните, чтобы направить жизненное дыхание из точки под сердцем вниз, к полости смертности, где оно делится на 2 части, чтобы опуститься в 2 положительных канала, идущих с наружных сторон бедер и через пальцы ног, прежде чем достичь центров подошв ног, называемых искрящиеся пружинищие полости, где оно останавливается. Вдохните, чтобы поднять жизненное дыхание от подошв ног в полости отрицательных каналов, на внутренних сторонах ног до полости смертности и оттуда до полости жизненности дантянь, где оно останавливается. Выдохните, чтобы опустить жизненное дыхание из полости жизненности к полости смертности, где оно останавливается. Жизненное дыхание должно циркулировать во всех 8 психических каналах, чтобы освободить все полости от отрицательных загрязнений, мешающих приготовлению золотого эликсира. Если описанное выше упражнение выполнять ежедневно и заставить жизненность вибрировать в каналах, то это покажет, что они очищены от разных нечистот. Если не очищены, тогда нельзя будет исключить отрицательные нечистоты и собрать алхимический элемент. Даже если бы этот элемент был собран, из него нельзя будет создать жизненного эликсира. Вопрос. Вы говорили о свободной циркуляции жизненного дыхания в 8 психических каналах. Но каждый раз, когда я хотел сидеть подольше в медитации, онемение ног препятствовало этому. Пожалуйста, научите меня, как побороть это онемение. Ответ. Когда вы сидите в медитации и чувствуете, что ноги онемели, то причина в том, что вы еще не привыкли к этой позе. Онемелость становится невыносимой от того, что поза создает давление и выключает кровеносные сосуды и психические каналы, и таким образом мешает свободной циркуляции крови и жизненного дыхания. Если вы хотите справиться с этим, нужно закрыть рот и перестать дышать, а затем поднять ногу и стукнуть пяткой по земле, вдохнуть, чтобы поднять жизненное дыхание от центров подошв ног через каналы Инь Чао с внутренней стороны бедер вверх до центра нижнего Даньтяня и затем выдохнуть, чтобы опустить его вниз по каналам Янь-Чао с наружной стороны ног к центрам подошв. Повторите это упражнение несколько раз, и онемение исчезнет.